Она не испытывала зависти. Жизнь — это лотерея. Она задумалась также о том, как бы она воспринимала мир, если бы в пятилетнем возрасте у нее на глазах ее матери отрезала голову. В машине стало жарко, и она чуть-чуть опустила оконное стекло. «Родмал ведь недалеко отсюда, да?» «Чуть дальше по этой дороге. Там живет одна моя старинная подруга студенческих времен. Я хотела бы заскочить к ней сегодня или завтра. Она, бедняжка, ослепла». «Боже мой, а что с ней?» «Точно не знаю. Насколько я понимаю, она подцепила на Дальнем Востоке какой-то вирус». «Тебе не везет с друзьями», — мрачно заметил он. Она не ответила. «Так, может, съездишь сейчас? Во второй половине мне нужно будет поехать с Чарльзом, посмотреть кое-какое оборудование. Я надеялся, что ты присмотришь за мальчишками пару часов. Я могу отвезти тебя туда и забрать потом. Или, если хочешь, возьми машину». «Спасибо, если она тебе не понадобится». «За ребятами обычно смотрит миссис Бигбейн, но сегодня она отправилась на свадьбу или что-то в этом роде. Ты не будешь возражать?» «Совсем нет. И она не кривила душой. Ей больше не казалось, что ее приглашают сюда вместо няни, и она предвкушала встречу с Эдвардом, надеясь завоевать его доверие». «Тристрам иногда любит пообезьянничать, а Эдвард его поощряет». Приземистое строение в стиле викторианского барокко выросло перед ним. Оливер притормозил, и автомобиль тряхнуло. Двое мальчишек катили на велосипедах навстречу им. «Многие дети любят пазорничать», — заметила Фрэнни. «Может, к Эдварду слишком строго относится?» Оливер промолчал. Ее взгляд упал на перстень с печаткой у него на пальце. Она разглядела только крылатых драконов на щите. «Non omnis moriar». Фрэнни сглотнула комок. Глава 21. Фрэнни пыталась проехать на рейндж-ровере между деревянными столбиками узких ворот, втягивая шею и пытаясь оценить ширину машины. Она нажала на газ, и мотор взвыл, шины проскребли по посыпанной гравием дорожке, и зеркало заднего вида прошло всего в сантиметре от столба. В 50 ярдах стоял ветхий сельский домик, который выглядел так, будто недавно выдержал кругосветное путешествие на открытой палубе корабля. Дряхлый фургон «Вольво» с прогнувшимися рессорами стоял во дворе, весь изъеденный ржавчиной. Сквозь пыльное заднее стекло виднелась выцветшая желтая наклейка «Нет атомной энергии». Фрэнни с трудом потянула ручной тормоз и выключила мотор. Затем медленно отстегнула ремень, не спеша выходить, теперь, когда уже нашла дом. Фрэнни волновалась перед встречей с Сьюзи, не зная, сильно ли слепота изменила ее. Выбравшись наружу, она услышала кудахтанье кур и почувствовала запах свиного навоза. Сильный порыв ветра разметал ее волосы, и Фрэнни откинула пряди с лица. По большому полю пшеницы урча полз комбайн. Уборка урожая. Приближается осень, если она доживет до нее. Высоко в небе полуденное солнце сверкало, как зеркало, но не грело. Она направилась к дому, заглянув по дороге в двойные двери амбара в другом конце двора. Внутри Фрэнни заметила мольберт с натянутым холстом. В дальней от входа стене было прорублено окно, откуда открывался вид на поля. Несколько камешков застряли в ребристой подошве ее кроссовок и скрипнули, когда Фрэнни ступила на мощенное плиткой крыльцо. Она нажала кнопку звонка, но ничего не услышала и усомнилась в том, что он работает. Подождав мгновение, взялась за ржавый железный молоток и громко постучала.